Глава 28. Новосибирск, неизвестный поселок. Минус 217 километров. Ух, блин! Честь распахнуть дверцы мавзолея собирались предоставить Кириллу. Но не вышло. Сил у него, как ни пыхтел, не хватило. За створки взялся Ред. «Это еще что?» Командир с натугой рванул дверцу и отшатнулся от увиденного. Кирилл заглянул вовнутрь. Вот уж чего не ожидал. Содержимое шкафа показалось затянутым грязной, мерзкого вида пленкой. Колбы, пробирки, емкости с сыпучим материалом, все, что когда-то стояло на полках, сейчас выглядело так, как будто было изготовлено единой композицией. «Не надо!» — Кирилл попытался перехватить протянутую руку Насти. «Не трогай!» А девушка спокойно ковырнула с ближайшей колбы кусочек защитного слоя и поднесла к фонарю. «Не волнуйся!» — разглядывая странное вещество, успокоила она. «Пивные дрожжи людей не едят». «Что?» — Ред смотрел на Настины пальцы с опаской. «Пивные дрожжи. Помните, Нина Александровна рассказывала? Тут внутри на полке закваска стояла. Температура, влажность — идеальные условия для роста плесени. За столько лет она сохлась, конечно, но знаете...» Настя снова поковыряла покров. «Ничто другое так удачно реактивы не защитило бы. Они к полкам намертво приклеились». «Во!» — торжествующе поднял палец Джек. «Видали, какая отбухла польза?» Очищенные от засохшей плесени реактивы бережно упаковали в коробки. Их принесли с собой новосибирцы. Настя, Володя и другие ребята прибыли, когда Ред и Джек уже пришли в себя и даже могли разговаривать. Разве что сипели больше обычного. Андрей Юрьевич остался в больнице, но про него точно было известно, что опасность миновала. В больницу же, по утверждению обеспокоенной Насти, следовало отправить и Джека, и Реда, и Кирилла заодно. «Что тут у вас было?» – допытывалась девушка. «Вы чего такие странные?» Джек отшучивался, хотя Кирилл видел, что чувствует себя еще паршиво, и привычный развеселый тон дается ему нелегко. Ред отмалчивался. А сам он отчего-то даже не сумел как следует обрадоваться чудесному спасению реактивов. Судя по всему, немало не пострадавших. Хотя это был настоящий клад. В мавзолее обнаружились вещества, найти которые бункерные ученые в самых смелых мечтах не рассчитывали. Наверное, какая-то часть его души так и осталась на берегу, в наполненной болью палатке. Вместе с Настей на берег явился парень по имени Игорь. Кирилл уже видел его в кабинете у Валерия. Парень оказался жадным до знаний. Упаковывая пробирки, Кирилл успел рассказать и про теорию Вадима о вакцине, и про механизм адаптации, который изучали в Нижнем, и о замечаниях, которые сделал Борис. Игорь внимательно слушал, уточнял, переспрашивал. Многого из того, что упоминал Кирилл, не знал. Уровень образования его и воспитанника бункера заметно разнился, но был по-настоящему увлечен наукой. О Борисе, виденном в детстве, вспоминал как о божестве. И Кириллу, которому скоро предстояло снова увидеться с кумиром, от души завидовал. В самом разгаре беседы Игорь неожиданно прыснул. Кирилл удивился. «Я что-то смешное сказал?» «Нет», — Игорь улыбнулся еще шире. «Ты просто очень забавно говоришь. О таких серьезных вещах рассказываешь, я половины не понимаю. И материшься, как сапожник. У нас даже Андрей Юрьевич, когда не в духе, так не загибает. Вот и смешно». Кирилл повторил про себя только что произнесенную фразу и покраснел. «Извини». Оставив Олесю в гарнизоне, Ред с Джеком стесняться в выражениях перестали. Поначалу Кирилла это забавляло. Не думал, что на основе десятка слов можно выстроить такое лексическое многообразие. А сейчас, оказывается, сам заговорил не лучше. Причем, что интересно, в общении с девушками или, например, с Борисом нецензурные слова не проскакивали и даже не пытались. А стоило оказаться в обществе парня своего возраста, как свежеобретенная лексика полилась полноводной рекой. «Ребята так говорят, ну и я за ними, ты меня одергивай, ладно?» «Да мне-то что?» — Игорь улыбался. «Говори как хочешь, просто смешно стало». Настойчивая Настя, сумевшая таки выпытать у бойцов, что произошло, и распахнувшая глаза от ужаса, хотя Кирилл, рассказывая, постарался максимально смягчить краски, немедленно по возвращении потащил их в больницу. Обед вам сюда принесут. Галина Федоровна, не выпускайте их, пожалуйста. От меня не сбегут. Уперев руки в широкие бока, пообещала Галина Федоровна. Кирилл, глядя на представительную докторшу, подумал, что сбежать отсюда и впрямь будет посложнее, чем из набитого солдатами гарнизона. На лице Галины Федоровны грозно хмурились черные брови. Уложенные в высокую башню волосы у корней были седыми, а дальше неожиданно рыжими. Двойной подбородок опирался на необъятный бюст, медицинский халат едва на нем сходился. А ниже тело Галины Федоровны напоминало сложенные в стопку спасательные круги. Голос у докторши оказался под стать внешности, густой и басовитый. «А ну марш в смотровую!» Герои дня по одному были пропущены через смотровую. Их скрупулезно обследовали. Взвесили. Кирилл открыл от изумления рот, увидев, что стрелка весов в бункере, едва дотягивавшая до 60, уверенно перевалила за 70. Заглянули в глаза и горло, простучали локти с коленями и прослушали грудные клетки. Джеку обработали рану. Ред с Кириллом к тому времени лежали в кроватях. «Значит, слушайте внимательно». Непререкаемым тоном заявила Галина Федоровна, убедившись, что Джек тоже улегся и всем своим видом изображает смирение. «Лечение вам назначаю такое». Она помедлила и рявкнула. «Кушать и спать, понятно?» В первый момент бойцы от неожиданности обалдели. Потом Джек расплылся в широкой улыбке. «Вот это я понимаю, больница!» Восхитился он. «Всю жизнь бы так лечился!» Приподнявшись на локте, заговорщически подмигнул Галине Федоровне. «А можно, коль пошла такая пьянка, еще самогон и девочек, чтоб уж до полного выздоровления?» Галина Федоровна свела внушительные брови. «Клизму можно!» — пригрозила она. «Тебе первому, чтоб ерунду не болтал. Курите?» «Нет!» Джек даже руками замахал от удивления. «Что вы, доктор, это же вредно!» «Врешь!» Уверенно отмела Галина Федоровна. «Лиза, проверь их одежду, сигареты мне на стол. Сейчас обед принесут. Потом дашь молока с медом, чтоб лучше спалось. И все. На бочок и баньки, понятно?» Она обвела глазами пациентов. Даже у Джека не нашлось, что ответить. «Ну вот, другое дело. Отдыхайте». Милостиво разрешила Галина Федоровна. И, покачивая спасательными кругами, выплыла за дверь. Лиза немедленно следом. Кирилл ей и слова сказать не успел. «Крутая тетка!» Откидываясь на подушку, восхитился Джек. «На бочок и баньки! Зашибись лечение! У нас режим! Поели, лежим!» И расхохотался. «А че, пацаны?» Отсмеявшись, решил Ред. «Когда еще так свезет? Этак в натуре дохлого вылечить можно!» С наслаждением потянувшись, он заложил за голову руки. Никто из пациентов не видел, как Галина Федоровна всхлипывала в соседней палате. Там отлеживался после приступа Андрей Юрьевич. С Галчиком они дружили еще с молодости. «Ты бы видел этих мальчиков, Андрюша! И ожоги, и пулевые, и осколочные, хоть в медицинский справочник! Что же им вынести-то пришлось? Среди какой дряни вырасти? А главное, понимаешь, им как так и надо это все? Ну, ожоги, ну, ранения! Когда я взялась ладони зеленкой мазать, все в порезах, говорят, крючками рыболовными ободрали. Смотрели, как на дурочку. Нафиг, говорят, надо медикаменты переводить. А сейчас слышишь, как хохочут?» Из-за стены донесся дружный молодой смех. «А этот красавчик, у которого воронка на плече такая, что смотреть страшно, громче всех. Ну, зато не плачут». Андрей Юрьевич погладил подругу по вздрагивающей руке. «Не то, что некоторые медработники». «Шутишь все!» Галина Федоровна высморкалась. «Скажи, а ты и правда веришь, что вакцину создадут?» Андрей ответил сразу, убежденно и не задумываясь. «Я верю, что к этому нужно стремиться. Что нельзя опускать руки и жить последним днем. Ты посмотри, Галчик, что вокруг творится. Уроды совсем распоясались, ничего уже не боятся. Вспомни, ни мы в Омске, ни Борис у нас уж сколько лет не были. Пробовали и, поджав хвост, назад бежали. Знать не знали, что Борис состав этот новый придумал для плащей. Что таблетки сердечные довел до ума. Только эти сумасшедшие пацаны и сумели прорваться. И то рассказывали, в каждом поселке уроды на них набрасывались, как с цепи сорвавшись. Такое отчаяние обреченных наступает, понимаешь? Галина Федоровна нахмурилась. Жить осталось недолго. Уроды это чувствуют и стремятся насладиться хотя бы последними днями? Ты это хочешь сказать? Именно. Уродов уже не пугает возможная смерть. Они играют ва-банк. Кто-то гибнет, а кто-то и джекпот срывает. Получает еду, оружие, лекарства. И таких желающих сорвать джекпот с каждым днем все больше. Страшно думать, как пацаны назад пробираться будут. Галчик, я поеду с ними. Галина Федоровна в испуге отшатнулась. Андрей, ты с ума сошел? Ты же едва от приступа оправился. Но она знала друга достаточно давно, чтобы понимать, от решения тот не отступится. Ред, узнав, что Андрей Юрьевич собрался ехать с ними в Омск, упирался до последнего. «Дядя, тебе жить надоело?» — возмущенно сипел он. «Ты ж чуть не сдох прямо у нас на руках. Забыл, что ли? Ты ведь даже стрелять не умеешь». «А я стрелять и не буду!» — горячность Реда разбивалась о спокойную решимость. «Я вам платформу толкать помогу и за рычаги дергать. Вчетвером-то как ни крути сподручней, и руки опять же освобожу тому, кто стрелять умеет». Ред угрюмо промолчал. «В конце концов, проявите уважение к принимающей стороне», — попросил Андрей Юрьевич. «Разрешите воспользоваться, так сказать, транспортным средством. Не поверите, сколько всего за эти годы накопилось, о чем с Борисом потолковать хочется». «И что, кроме тебя толковать некому? Помоложе-то». «У тех, кто помоложе, и тут дел полно», — отрезал Андрей Юрьевич. «А с моими любая баба справится. И потом, я ведь к Борису не навсегда собрался. Через месяц-другой за мной ребята приедут. Думаете, вы одни на весь мир такие отважные? Дрезину наши умельцы осмотрели. Сказали, что такую же слепят. Вот и повод будет из поселка вырваться». Присланные Валерием деловитые парни в спецовках удалили с дрезины ржавчину, тщательно смазали. Ободрали с бортов лохмотья дерматина, укрепили железом. Джек ходил вокруг и восторженно прищелкивал языком. По его мнению, теперь на этаком звездолете можно было гнать хоть в Америку. Представление о географии адапты имели крайне смутное, и морочить Джеку голову рассказом о том, что Америка находится на другом континенте, Кирилл не стал. Он боялся, что Лиза на проводах начнет плакать, но девушка держалась стойко. «Может быть, мы еще и увидимся. Но только я тебя ждать не обещаю. Сам понимаешь». «Понимаю», — согласился Кирилл. Это, несомненно, было правильно, что Лиза не обещает его ждать. Но все же почему-то обидно. Гостям собрали в дорогу еды, медикаментов. Тщательно упаковали отобранные реактивы в металлический контейнер. Конечно, Кирилл с удовольствием забрал бы все, что обнаружили в мавзолее, но, во-первых, места в набитых рюкзаках было немного, а во-вторых, совесть тоже надо иметь. Он долго просидел в кабинете Валерия. Делился с Игорем и еще двумя пожилыми, мужчиной и женщиной, всеми знаниями о новом мире, которое удалось добыть. Постарался не упустить ни одной полезной идеи или разработки. Коллеги сосредоточенно записывали. Провожать гостей собралась целая толпа. Непривычный к такому вниманию Ред неловко отворачивался. «Счастливо оставаться!» – пробурчал он. «Живы будем, увидимся. Лекарства вам привезем. Погнали, что ли?» «Спасибо за все!» – от души добавил Кирилл. «Ну да!» – спохватился Ред. «И спасибо тоже!» Джек был занят. Он прощался с девушками. Красавца облепила целая стайка, но Насти среди девчонок не было. Еще в больнице Джек признался, что пальцем к ней не притронулся. Строгая воспитанница Нины давным-давно и пока безответно влюблена в Володю. Выведать это, по словам Джека, ничего не стоило, ибо крепко врезанных за километр слыхать. «А че ж ты у нее торчал аж до вечера?» – недоверчиво удивился Ред. «Почему спать не пришел?» Джек расплылся в довольной улыбке. «Кино смотрел». «Да иди ты!» «Ей-богу, бабки спроси!» Сперва с девчонкой за жизнь трещали. Ихнюю сестру ведь как прорвет, не остановишь. А потом, когда валить собрался, бабонька прискакала. «Раскудахталась, звездец! Да куда ж ты пойдешь? Да по такому солнцу! Да оставайся, места полно! Вот, пожалуйста, в гостиной ложись и отдыхай». Я гостиную-то срисовал, едва вошел. Двери у них везде нараспашку. Монитор на стене висит. Во! Джек широко развел руки. Я говорю, А кино включите? Они, конечно, конечно, выбирай. А Володя-то с Настей, заметил Кирилл, стояли рядом. И не просто так стояли, держались за руки. Ты с ним, что ли, потрещать успел? Он кивнул на Володю. Джек возмутился. Я что, на сутенера похож? Делать больше нечего. Обнял Настю на прощание. Гораздо крепче, чем следовало бы недавнему знакомому. Заработал яростный Володин взгляд и, довольный, полез в дрезину. Проведенная разведка показала, что в первом же обитаемом поселке к визиту чужаков подготовились. «На въезде в город навалили на рельсы всякого дерьма», — рассказал Джек. «И ждут. Всю ночь караулят, а на день в дом ушли». «Дом далеко?» — Ред хмурился. «Да прямо у дороги». «Сколько их?» «Семеро, не считая баб». «Огнестрел?» «Калаши, я два заметил». «Ай да гарнизонщики!» — восхитился Ред. «Сильные! Аж до сюда диких стволами затарили. Ладно». Он потер повязкой лоб и принялся излагать план. «Значит так, встаем на закате, пакуемся в комбезы, дрезину подкатываем как можно ближе, докуда сумеем, чтобы не услышали. И мы с Джекой идем к ним. Вдвоем управимся?» Джек пожал плечами. «Должны». «Окей. Бункерный, ты с дядей Андреем на улице останешься кучу раскидывать». За время путешествия пренебрежительное обращение дядя сменилось у адаптов на «дядя Андрей». «Да гляди как следует, чтобы из дома никто не выскочил и из соседних не прибежали». Кирилл кивнул. «А прибегут или выскочат, что делать?» «Радоваться», — буркнул Ред. «Ствол тебе зачем? Мух отгонять? Вали всех, кого достанешь. И дядю Андрея прикрывай. У тех, кто в соседних домах, огнестрела, скорее всего, нет». «Нету», — подтвердил Джек. «У паханов только». «Ну во, они, может, как пальбу услышат, со страху и не вылезут. А ты, дядя Андрей, главное, не отвлекайся. Знай себе, кидай, что они там на рельсы навалили. Бункерный прикроет, не боись». «Пуганный», — хмуро отозвался Андрей Юрьевич. «Я, мальчик, как все случилось, помню. И то, как в первые годы выживали. С тех пор мало чего боюсь. Плащ вот, правда, неудобный. Мешать будет». Защитный костюм производства «Борис и компания» представлял собой не комбинезон, как у адаптов, просторный и не сковывающий движений, а что-то вроде чехла. Прятаться под таким от солнца, неспешно передвигаясь по улице, труда не составляло. А вот растаскивать наваленную на рельсы гору дерьма... «В мой комбез запихнешься», — критически оглядев Андрея Юрьевича, решил Ред. «Притык, конечно, но должен влезть, а я в плаще. Нам-то с Джекой главное до дома доскакать, а там уж пофигу». «Вы...» — Андрей Юрьевич откашлялся. «Я так понимаю, разговаривать с уродами даже не собираетесь? С теми, что в доме?» «Как пойдет. Обычно не до базаров». Андрей Юрьевич вздохнул. «Вот то-то и оно, что обычно не до них. Никому. Кто первый стреляет, тот и прав. Оттого не жизнь вокруг, а тупое выживание». «Сталкер!» — пожаловался Джек. «Нас тупыми обозвали». «Ох, дурачок!» — Андрей Юрьевич покачал головой. «Я не на вас ругаюсь, на жизнь нашу блядскую. Потому с вами и поехал, что надежда появилась. Хоть что-то в ней изменить». Укладываясь спать, Кирилл внезапно сообразил, что правильнее было бы Джеку остаться на улице, а ему самому пойти с Редом. Стрелять в помещении при свете из близкого расстояния совсем не то же самое, что вглядываться в густеющие сумерки и успеть заметить возможного противника раньше, чем он тебе. Хотел сказать об этом Реду, а потом понял, что тот все решил правильно. Кирилл никогда еще не расстреливал врагов в упор, глядя им в глаза. И сомневался, что хорошо с этим справится. То, что стук колес становится различим с расстояния около полукилометра, бойцы вычислили, еще добираясь сюда. Смазанный и избавленный от ржавчины звездолет катился по рельсам заметно тише, чем раньше. Но все же решили не рисковать. Оставили дрезину в полукилометре от засады. Таясь, подобрались к нужному дому. Двери и ставни казались закрытыми наглухо, но какое-то наблюдение за рельсами дикие, несомненно, вели. Дом был каменный, трехэтажный, однако во всех обитаемых поселках люди селились теперь в первых этажах. Домов в изменившемся мире было много, обитателей мало. Живи где хочешь. Кирилл с Андреем Юрьевичем замерли под окнами. Ред и Джек сбежали на крыльцо. По сигналу командира дружно ударили в дверь, та провалилась вовнутрь и исчезли. Спустя секунду из дома послышались выстрелы. Кирилл насчитал 4, и истошно завизжала женщина. Тут же раздался до боли знакомый глухой звук, и визг прекратился. Должно быть, кто-то из адаптов ударил женщину в висок. Кириллу показывали этот удар. Не всегда смертельный, смотря как бить, но гарантированно вышибающий из противника сознание. Ему такое пока не удавалось. Тут нужны были точность и хладнокровие. А адапты били мастерски. Андрей Юрьевич поморщился. «Ее не убили», — пообещал Кирилл. «Просто вырубили». Ему очень хотелось верить, что не ошибается. Больше выстрелов не было. Скоро в ставню негромко постучали изнутри. Кирилл встрепенулся. «Бежим!» Он, как было условлено, прикрыл выбитую дверь, а Андрей Юрьевич бросился к завалу. Кирилл уже разглядел, что дикие стащили сюда все тяжелое, что подвернулось под руку. Мебель из окрестных домов, садовые скамейки, даже покореженный остов автомобиля. Если бы можно было не соблюдать необходимую тишину, времени на разбор баррикады ушло гораздо меньше, но действовать приходилось бесшумно. К тому же от Кирилла было мало толку. Он то принимался всматриваться вглубь улицы, то косился на замерший в тишине дом. И хорошо, что всматривался. Фигуры, выскочившие из другого обитаемого жилища, не ближайшего, а через два, дальнее строение выглядело солиднее, чем ближние развалюхи, сумел заметить раньше, чем те заметили чужаков. «Тихо!» — Кирилл схватил Андрея Юрьевича за руку. «Присядьте!» Мужчина молча подчинился. Они притаились в укрытии баррикады. «Кучер!» Настороженно позвал кто-то из выскочивших. Окрик разнесся по пустынной улице так громко, что, казалось, кричат в двух шагах. «Че у вас закипишь? Че палите?» Подходить ближе сосед, похоже, побаивался. Тут Ред как в воду глядел. Но эти два дома были в поселке не единственными обитаемыми. Если сейчас не ответить, дикий, скорее всего, поднимет тревогу. Кирилл поудобнее перехватил автомат, вгляделся в темноту. У дальнего жилища стояло человек 5. «Кучер!» — снова громче позвал сосед. От скрипа открываемой ставни Кирилл едва не подпрыгнул. «Чего орешь?» — высунувшийся в окно абориген недовольно сипел. Кирилл пригнулся за баррикадой низко, как мог. Он пока не очень понимал, что происходит и почему высунувшийся так спокоен, будто ничего не случилось. Но, согласно адаптским правилам, в непонятной ситуации следовало вести себя по принципу «меньше пыхтишь, меньше налажаешь». «Нормально все», — сварливо сообщили из открытого окна. «Ляху на дурь прихлобучила, палить начал, угомонили уже». Соседи помолчали, выжидая, но продолжение не последовало. «Так че мы, спать тогда?» С заметным облегчением в голосе прокричал мужчина. «Не хочешь спать, иди пахать», — предложил остроумный кучер. Загоготал и с треском захлопнул ставню. Кирилл дождался, пока соседи скроются. Рука, которой он постучал в окно, ушли, все нормально, подрагивала. И потом облился под одеждой до самых пяток. А так ничего. Вернулся к Андрею Юрьевичу, помог разбирать завал. Раскидав баррикаду, подогнали к дому дрезину. Ред и Джек запрыгнули в нее на ходу. Высунувшегося было снова на стук колес соседа, загнали в дом единственным выстрелом. Дальше поселок проехали без остановок. «И как вы только заставили этого кучера говорить?» — восхитился Кирилл. — «Я уверен был, что на помощь позовет, стрелять приготовился. А он пахать иди. И главное, голос такой недовольный, как будто от пьянки оторвали. Они заставляют под автоматами черти что пороть». Ред с Джеком переглянулись. — «А мы никого не заставляли?» — невозмутимо обронил командир. — «Я этого кучера первым грохнул, как только вошли. Я говорю, брось оружие жалом в пол». А он, придурок, ствол задрать попытался. Ну и понятно. И второго, который с огнестрелом был, тоже. Тот, правда, пошустрее оказался, пару раз пальнуть успел. Тетка завизжала. Ну, Жек ее успокоил, чтоб не крякала. А потом мы их с 4 комнат в одну согнали. Жвалы позаткнули и всех делов. Быстро управились. После того, как паханов положили, пикнуть никто не посмел. А Кирилл уже ничего не понимал. «Если все не молчали и этого кучера вы убили, кто ж тогда с соседом разговаривал?» «Кто-кто?» — раздался вдруг недовольный голос кучера. «Конь в пальто!» Оторопевший Кирилл вытаращил на Джека глаза. Даже рычаг от удивления бросил. «Вот это да! Я не догадался!» Джек довольно засмеялся. «Ну, если ты не догадался, хоть и рядом сидел, куда уж было этому поленом треснутому? Я на то и рассчитывал. А откуда же ты узнал? Кирилл все еще не мог поверить. Про ляху какого-то. Так конюш, понятно было, что разоряться начнут. Че за пальба? Разъяснил Джек. Я у диких спрашиваю, этого с калашом как звать? Говорят, ляха, вот и все. Андрей Юрьевич похлопал в ладоши. Браво! Тебе б на сцене выступать! Джек презрительно скривился. Вот уж нафиг, не девка, небось. Я до того, как все случилось, машины бы собирал. Были такие люди, которые любую машину, да хоть пароход, собрать и разобрать могли. Помнишь, сталкер Герман рассказывал? Ред утвердительно кивнул. Вот это я понимаю жизнь. Это тебе не диких отстреливать. Андрей Юрьевич, слушая, грустно улыбался. А я бы в хоккей играл, неожиданно добавил Ред. Герман говорит, у меня удар правильный, и башка хорошо работает. Он говорит, до того, как все случилось, у меня точно взрослый разряд был бы. А я... Кирилл задумался. Вспомнил рассказы Сергея Евгеньевича. Исследовательские центры, лаборатории, морской шельф, земные недра, космические станции. От разнообразия перспектив закружилась голова. Кирилл взял себя в руки. «Я бы изучал мир, который нас окружает», — твердо объявил он. «Я бы сделал так, чтобы люди никогда не оказывались в заложниках. Ни у солнца, ни у болезней. Чтобы для того, чтобы выжить, не приходилось убивать никому». «Так не бывает», — обронил Ред, но как-то неуверенно. И никто командира не поддержал. Даже Джек не смеялся, а Андрей Юрьевич странно молчал. «Дайте-ка, ребятки, закурить», — не глядя на спутников, попросил вдруг он. «Что-то я разнервничался». Укладываясь спать, Кирилл заметил, что мужчина потихоньку проглотил таблетки. «Завтра нужно будет поговорить с Редом. Нельзя все-таки пожилому человеку так тяжело наравне с ними вкалывать».